У колодца. Гретхен и Лисхен с кувшинами. Лисхен. Ты уж о Бербельхен слыхала? Гретхен. Нет. Я ведь дома все сижу одна. Мы знаем кое-что. Сивилла мне сказала. Попалась, наконец, она. Вперед, неважничай. А что? Да дело скверно, что ест она и пьет, двух кормит, это верно. Ах, да, теперь награждена. На шею парню вешалась она, на все гулянья с ним ходила, с ним танцевала и кутила. Везде хотела первой быть. Есть пирожки да вина пить, себя красавицей считала. Дошла в бесстыдстве до того, что, наконец, уж от него открыто брать подарки стала. Ласкала, нежила дружка. Вот и осталась без цветка. Бедняжка, ты еще жалеешь. А мы? Как мать велит, бывало, прясть. Сидишь да ночью вниз сойти не смеешь. Она же мигом к миленькому шасть. Там на скамье или в переулке темном не скучно было в уголке укромном. Теперь вот пусть свою убавит спесь. Да перед нами в церкви грех свой весь в рубашке покаянной пусть расскажет. Ее он замуж взять, наверное, не откажет. Держи карман. Нет, парень не дурак. Получше может заключить он брак. Да он уж и удрал. Он поступил нечестно. Да хоть женись, не очень будет лестно. Ей наши парни разорвут венок, а мы насыпем сечки на порог. Уходят. Гретхен, идя домой. И я, бывало, храбро осуждала, как девушка-бедняжка в грех впадала. Проступки я бронила строже всех, чтобы их клеймить не находило слова. Каким мне черным ни казался грех, я все его чернить была готова. Сама бывала так горда, важна, а вот теперь и я грешна. Но, Боже, что меня смутило, так было сладостно, так мило.